Валентин Пикуль. «Фаворит». Роман-хроника времен Екатерины II в двух томах. Тома 1-2. Ленэздат, 1984 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Том 2. Его Таврида. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог. Державин. Россия велика сама по себе. Я, что не делаю, подобно капле, падающей в море. Екатерина Потемкину, 1787 год. Памятник. Пролог, могущий стать эпилогом. Со смерти Потемкина миновало уже 38 лет. В морозную зиму 1829 года бедный казанский чиновник Текутьев санным путем пробирался в Яссы, чтобы из тамошнего госпиталя вывести домой сына, обезноженного турецким ядром под стенами Силистры. Время опять было военное, для России привычное. Давно остались позади теплые дома Полтавы, погасли огни уютного Елизаветграда, за Балтой открылись раздольные степи с редкими хуторами. Мело, мело, пуржило и вихрило. А за дубоссарами кони шли, сторожа уши опасливые. Казалось, ямщик сбился с пути, но в отдалении вдруг замерцал одинокий желтый огонь окошка. «Уж не худые ли там люди?» — обеспокоился Текутьев. — Не, барин, тут солдат живет. Кони всхрапнули возле лачуги, утонувшей в снегу. Внутри убогого жилья сидел дряхлый солдат в обветшалом мундире с медалями времен Очакова и покорения Крыма. — Далеко ли еще до Яс ехать? — 40 верст, почитай, станется. — А чего ради, отец, живешь ты здесь? — Я не живу, — отвечал солдат. — Охраняю. — Что в этой глуши охранять можно? — Место. — Место? — удивился Текутьев. — Какое ж тут место? — Названия у него нет. Здесь вот, сударь мой, упал на землю и умер князь Потемкин. Царствие ему небесное. Только сейчас Текутьев заметил в углу подле божницы с лампадкой гравюру в рамочке. В картуше ее была надпись «Изображение кончины светлейшего князя Потемкина Таврического, равно как и местности, срисованной с натуры, и особ, бывших при сем горестном событии». Гравировал Скородумов с картины итальянского живописца Франческо Казановы. Текутьев прочитал и стихи, оттиснутые под гравюрою. «О, вид плачевный! Смерть жестока! Кого отъемлешь ты от нас? Как искра во мгновение ока, герой, твой славный век погас! Надменный, покорив нам грады, сам кончил жизнь среди степей и мира сладкого отрады во славе не вкусил своей». Тыча пальцем в гравюру, старый солдат пояснял. — И по сейчас иных помню. Вот руки-то заломил. Секретарь Евный, Попов. В белом мундире адмирал Дерибас. Он Одессу потом строил. Плачет казачий атаман Антон Головатый, который запорожцев из-за Дуная вывел. А вот и сама графиня Броницкая, племянница Князева. Она-то пенсион для содержания поста нашего и отчисляла. Да что-то давно денег не шлет. То ли забыла, то ли померла. Ведь нас было тут трое. Но товарищей похоронил, один я остался. Христовым подаянием от проезжих кормлюсь. И давно ты здесь? Еще матушка Катерина посадила нас тут, чтобы не забылось, на каком месте Потемкин приставился. Сказывали начальники тако. Сидите, Покедово памятник ему не поставят. Да что-то не слыхать, чтобы ставили. Вот и сижу, жду. Текутьев принес из воска дорожный баульчик. Накормил солдата. Табаку и чаю отсыпал, чарку наполнил. Не скучно ли тебе здесь, старина? Нет, сударь. Я про жизнь свою вспоминаю. Вокруг на множество миль бушевала пурга. Под ее завывание ветеран рассказывал путнику. А служить Пресветлейшим было нам весело. И никогда он нашего брата не обижал. Грех жаловаться. Под Очаковым, помню, на свой счет солдат рижским бальзамом поил, чтобы в шанцах не мерзли. От самой Риги до Очакова длинные обозы гонял за бальзамом. Штука крепкая и вкусная. Сколько он палок об своих генералов изломал, но солдата никогда пальцем не тронул. Ты от него, кроме ласки, ничего не видывал. — Нет, — заключил старый, — язык не повернется осудить его. Боюсь, что умру, и навеки забудут люди место сие важное. Утром пурга утихла. Отдохнувшие лошадки сами нашли тракт до Яс. Текутьев, завернувшись в шубу, думал о встрече с калекою сыном. Ему грезились памятные строки. «Се ты, отважнейший из смертных, парящий замыслами ум, не шел ты средь путей известных, но проложил их сам, и шум оставил по себе в потомке. Се ты, о чудный вождь Потемкин!» Это строки державинские, памятные еще с гимназии. А старый солдат умер на посту, охраняя место. Он был велик, хотя бывал и ничтожен. Потемкин не просто фаворит, это уже целая эпоха. Когда его не стало, Екатерина со страхом ожидала появления на юге страны самозванца вроде Пугачева под именем Светлейшего. Но такого неповторимого человека, способного предстать перед народом в образе великолепного князя Тавриды, не явилось, да и не могло явиться. Суворов претерпел немало обид от Потемкина, и все-таки гибель Светлейшего повергла его в тяжкое уныние. «Великий человек был!» — воскликнул он с присущей ему образностью. «Велик умом был и ростом велик!» Никак не походил на того французского посла в Лондоне, о коем лорд Бэкон говаривал, что у того чердак плохо меблирован. Державин написал на смерть Потемкина знаменитый водопад. Денис фон Визин незадолго до смерти изложил свою печаль в рассуждении о суетной жизни человеческой. Адмирал Ушаков еще не остыл после жаркой битвы у Калиакрии, когда известие о смерти Потемкина настигло его бедой непоправимой. «Будто в бурю сломались мачты, — сказал он, — и не знаю теперь, на какой берег нас выкинет, осиротевших». Граф Румянцев-Задунайский, уже престарелый и немощный, узнал о смерти князя Таврического в Черниговских Вишенках, где проживал на покое. Фельдмаршал бурно разрыдался. Молоденькие невестки выразили удивление его слезам. «Как можете вы оплакивать человека, который был врагом вашим, о чем вы и сами не раз уже нам сказывали?» Петр Александрович отвечал женщинам так: «Не дивитесь слезам моим. Потемкин не врагом мне был, а лишь соперником. Но мать Россия лишилась в нем великого мужа, а отечество потеряло усерднейшего сына своего». И дословен отзыв будущего императора Александра I: «Сдох. Одним негодяем на Руси меньше стало». Григорий Александрович Потемкин уже тогда был гоним. Так не раз случалось с выдающимися людьми. Оклеветанные в жизни, они посмертно затоптаны в грязь. Потемкин был осмеян. О нем рассказывали небылицы и анекдоты. Его преследовали даже в могиле. Злобные руки терзали прах его, срывая ордена и эполеты. Фаворита не раз переворачивали в гробу, как проклятого колдуна, а сам прах таскали с места на место, словно не ведая, куда его спрятать. И даже сейчас мы не знаем точно, где он покоится. Хотя официальная гробница Потемкина Таврического сохраняется в соборе Херсона. Почти два столетия подряд загробная тень Потемкина непрекаянно блуждала в русской истории между великолепными одами Державина и грязными пасквилями злопыхателей. Время не пощадило памятников. Даже прекрасные монументы в Херсоне и Одессе оно сбросило с пьедесталов. Странно повела себя и Екатерина. В манифесте по случаю кончины Потемкина она обещала увековечить память своего фаворита и сподвижника монументом, но... Неужели забыла? Вряд ли. Скорее всего, не пожелала. Почему? Екатерина щедро платила героям своего века, возводя в их честь статуи, триумфальные арки и дворцы, украшала парки колоннами, стелами, обелисками. Под конец жизни сооружала мавзолеи даже над прахом своих собачек, сочиняла пышные эпитафии котам, сдохшим от обжорства на царской кухне. Но память главного героя своего бурного царствования императрица не почтила. Почему? Об этом спрашивали и Потемкина, еще при жизни его, ваша светлость. Отчего до сей поры не поставлен приличный монумент славы вашей? Потемкин обычно вспоминал при этом Катона. «Лучше уж пусть люди говорят, отчего нет памятника Потемкину, нежели станут языками имя мое по углам мусолить, за какие такие заслуги Потемкину памятники ставят».